Пустынники выполнили все условия договора. Хэнк ничего другого и не ждал. Но я все время опасался какого-нибудь подвоха до той самой минуты, пока в прибрежной деревне мы не выменили, по совету Прора, оставшихся после битвы хрумов на плоскодонное грибное судно. Якорь подняли на борт, взметнулись весла, и темное пространство моря поглотило нас. На берегу не было никакого движения, никто не пытался нас преследовать. С каждым взмахом весел мы глубже погружались в ночь. Через час пришлось остановиться и подождать восхода первой луны, чтобы не натолкнуться в полной темноте на один из многочисленных плавучих камней. Все наше судно целиком было выдолблено из такого же легкого, ноздреватого, но достаточно прочного камня. Мы старались держаться ближе к берегу. Его извилистая линия оставалась для нас основным ориентиром. «Нужно спешить», — прошептал Прор, наклоняясь ко мне. «Мы слишком надолго застряли в этих проклятых песках, и у тебя почти не осталось времени». «Сколько до Халфу?» 4 луны. Сам праздник длится 12 лун, и в любой из этих дней она может умереть». Обстоятельства складывались так, словно кто-то специально нанизывал их на невидимую нить, замедлявшую наше продвижение вперед. То весло ломалось, и приходилось вставать к берегу, чтобы сделать новое. То кончились запасы питьевой воды, и мы несколько часов потеряли на побережье в ее поисках. Был лишь один способ ускорить наше движение. Один единственный способ. Я все еще сопротивлялся давлению, толкавшему меня к губительному решению. Но кольцо жило, трепетало на руке, и в сознании возникали насмешливые чужие слова. «Давай, давай, сиди здесь, жди восхода луны. Может быть, в эту минуту женщина, доверившаяся тебе, беспомощно бьется в руках палачей». Затем появлялись картины, яркие цветные картины, ввергавшие меня в оцепенение. Наконец, в один из таких моментов я ослабил контроль, и судно, словно само собой, двинулось в темноте, с приподнятыми веслами, огибая невидимые скалы. Вода забурлила за бортом. Послышались удивленные возгласы гребцов. Я успокоил их, уже не сопротивляясь. Еще больше усилил давление. Впервые кольцо удалось выполнить мое личное желание. Я знал, что теперь уже все равно, что я окончательно пропал и не остановлюсь ни перед чем, чтобы спасти Елен. Опять я чувствовал себя ничтожной маленькой пешкой на поле чужой игры. Вначале у меня еще была надежда с помощью хитрости, ограниченно используя мощь кольца только против магии, добраться до храма и отыскать скрытую в нем силу, способную противостоять Аристарху. Я даже толком не знал, что она собой представляла, эта сила. Энергию в чистом виде, оружие, еще одно кольцо. Неважно. Сейчас она стала для меня недоступной. Я сжег за собой все мосты, нарушил все законы Адры. Я шел напролом и надеялся лишь на чудо. Успеть спасти Элен до того, как последует расплата. Я не знал, какой она будет. Скорее всего, Аристарх управлял этим миром не сам, а через своих адептов. Именно поэтому я пока еще жив. Возможно, в конце концов, меня превратят в рабо того самого кольца, которое я использовал сейчас в своих личных целях. Но, видимо, на этот раз меня попросту уничтожить. Дважды, в двух разных кругах, слуги Аристарха безуспешно пытались сделать из меня покорного исполнителя своих планов. Больше они не станут со мной возиться. Меня ожидала мучительная и окончательная смерть, без права на возвращение. Я приму ее как должное. Я заблудился в переплетении чужих пространств. Я устал от их холодного дыхания. А судно все ускоряло ход.